Они поднялись на курган, и Бату, сощурив свои раскосые глаза, долго в задумчивости смотрел в степь, потом сказал: «С той поры, как наследник хана начинает сам садиться на коня, он уже не считается ребенком. Ты стал взрослым, сын, и потому нам надо поговорить с тобой». Бату помолчал. Поймет ли его Улакши? Сможет ли потом пересказать братьям то, о чем он сейчас услышит? «Я уже стар и болен. Пошла пора оглянуться на пройденное и подумать о том, что я успел сделать, а что нет. И все ли вышло так, как было задумано, или ничего не получилось? Ты, будучи хранитель очага, иди, садись рядом». Улакши сел на каменную плиту у ног отца. «Орел всегда охотится на то, что видел в детстве. Так было и со мной. 7 лет я прожил у деда Чингисхана. Однажды он посадил меня на луку своего седла и привез на место битвы. Вся степь, насколько хватал глаз, была устлана трупами врагов, павших под ударами дубины и сабель монгольских воинов. Чингисхан ничего не сказал, но только посмотрел мне в глаза и увидел, что они блестят. А я мечтал стать таким же смелым и беспощадным, как наши богатуры, и научиться так же, как они, убивать врагов. Дед иногда давал мне советы. 3 из них стали яркой звездой, которая освещала мой путь во тьме ночи, именуемой жизнью. Во время кровавых, сокрушительных походов советы Чингисхана грели мое сердце, давали уверенность и силу. Однажды он сказал мне: если стаю собак возглавит тигр, то со временем собаки превратятся в стаю тигров. Если же во главе тигров окажется собака, то пройдет немного времени, и тигры превратятся в свору собак. Я долго не придавал значения этим словам деда, пока под копытами монгольских коней не пала великая степь Дишти-Кипчак. Мы покорили ее народ, но я вдруг заметил, что с каждым годом мои воины все чаще стали брать себе в жены местных женщин и перенимать кипчакские обычаи. Вот когда мне сделались понятны слова Чингисхана, и я захотел стать тигром, чтобы не превратиться в собаку. Нас, монголов, было мало, и чтобы удержать повиновение народ, я стал приближать к себе лучших из кипчаков. Им нельзя было отказать в смелости, но для того, чтобы побеждать, они должны были сделаться такими же жестокими, как мои монголы. Недаром народ говорит, что кроме перелома костей все болезни заразны. Мне удалось сделать так, как я хотел. Теперь уже кипчаки помогали нам управлять их народом. Страх превратил кипчакских воинов в смельчаков, а тех, кто не хотел следовать по нашему пути, мы уничтожали. У меня появилось большое войско, устроенное по подобию войска Чингисхана, и с ним я смог пойти на булгар, карлуков, гузов, аланов и на другие народы. Но ведь собака, превращенная в тигра, с помощью кнута могла затаить злобу. Что помешает ей почувствовать себя тигром, показать клыки? — задумчиво сказал Улакша. Бату чуть заметно улыбнулся. Ему нравилось, что сын думает над услышанным. Кто знает, может быть, Улакши повезет, и он станет когда-нибудь неплохим ханом. — Ты прав, такое может случиться. Но чтобы все осталось так, как ты хочешь, есть еще одно средство. Вспомни слова, сказанные Чингисханом, служившему ему с юности верой и правдой, Джалме-Нойону: «При моем рождении и ты родился, при моем возмужании и ты мужал. Благородного рода, в колыбели собачьей, счастливый, превосходный мой Джалме». Кроме этих слов, он подарил своему Нойону право совершить 9 проступков и не быть за них наказанным. «А что сказал мой дед Торган Шере человеку, который спас его в молодости от врагов? Он сказал: Пусть земля меркита вдоль реки Селенги станет твоим кочевьем. Отныне она будет принадлежать твоим потомкам и потомкам твоих потомков. Чингисхан умел не только покорять, но и находить путь к сердцам преданных ему людей. Он был для них щедр на доброе слово и не скупился, награждая. Я поступал так же. Лучшие воины получали от меня самые большие куски шелка, и в их ладони я сыпал больше золота. Род и племя, отличившиеся перед Ордой, получали лучшие выпасы для своего скота и лучшие места кочевок. Батухан задумался. Человек бессилен не только перед насилием. Он будет лизать с тебе пятки, если ты сумеешь держать его благополучие в своих руках. Батухан умолк, перевел дыхание, вытер испарину со лба. Ему трудно было говорить. В другой раз дед сказал мне: простой народ уважает и восхваляет того, кого он боится. Если хочешь, чтобы имя твое знал весь мир, не жалей никого. Уничтожай, режь. Чем больше погибнет людей по твоей воле, тем больше будет твоя слава. Улакши опустил голову. Бату усмехнулся. Зачем прячешь глаза? Или ты вспомнил о том, что ответил на эту мудрость деда Букенджи Кази? Мальчик кивнул. В Золотой Орде все знали эту историю. В год, когда тумены-монголы впервые пришли в Хорасан, к ним в плен попал Кази Бахиддид Букенджи. Кази – духовное лицо мусульман, судья. Чингисхан, пораженный широтой его знаний, даровал ему жизнь и оставил подле себя. Он любил слушать рассказы Кази об обычаях и нравах в различных странах. Однажды потрясатель вселенной сказал своим друзьям: «Я вырезал много народов, поэтому и прославился на весь мир. Слава моя возрастает еще больше, если я не оставлю в живых никого». Кази, выслушав эти слова, попросил: «Великий хан, если вы подарите мне жизнь, я посмею возразить вам». У Чингисхана было хорошее настроение, и он пообещал не казнить Букенджи. «Великий хан, — сказал Кази, — если вы и ваше войско уничтожат все народы, то кто же будет прославлять ваше имя?» Чингисхан уставился на Букенджи неподвижными холодными глазами и вдруг засмеялся. «Я завоевал пока только полмира. Еще осталось тех, кто будет меня славить». «Дед мой был мудр, — сказал Бату. — Он всегда хорошо знал то, о чем говорил. К завоеванным им землям я присоединил новый, но и я не смог истребить все народы. И на вашу долю хватит дальних походов и кровавых битв». «Отец, но и ты не всегда и не все делал так, как завещал Чингисхан». «Да, — сказал Бату, — не все. Я не дарил никому из друзей своих жен. В этом Батухан не смог стать таким, как был его великий дед. В свое время потрясатель вселенной покорил два рода – Меркит и Найман. Предводители этих родов были обезглавлены. Печальной участи избежали только Киреи. Их властитель Жаха Гамбу отдал Чингисхану в жены свою красавицу-дочь Ибахан Бегим. Табуны лошадей, караваны с дорогими шелками, с золотой и серебряной посудой и 200 рабов прибыли вместе с ней в ставку Чингисхана. Казалось бы, заключен прочный долгий мир. Но Жаха Гамбу нужна была только передышка, и прошло совсем немного времени, как он выступил против монголов. Преданный Чингисхану Нойон Журшатай обманом завлек его в ловушку и отрубил изменнику голову. Он же помог разгромить киреев и в битве с ними спас великому Чингисхану жизнь, прикрыв его собственным телом. Чингисхан остался доволен поступком Журшатая и подарил ему свою жену Ибахан Бегим. При этом он сказал: «Если напал враг, стрелять в его, вырыв яму. Если рядом с тобой друг, не пожалей для него куска мяса из своего тела. Именно об этом думали сейчас отец и сын. Улакши упрямо тряхнул головой. Наш великий предок дарил жен не только тем, кому был обязан жизнью. Ведь Кактай Найон не совершил того, что совершил Журшатай. Да, и такое случилось. Твой предок был властителем вселенной, и потому любой проступок украшал его. Я знаю об этом случае. Дело было так. Во время борьбы с родами Кирей и Тайжигут, Кактай Найон перешел на сторону Чингисхана. Больше за ним не было никаких заслуг. Даже в битве с Ванханом, когда мой дед обратился к нему за советом, он промолчал, поглаживая гриву своего коня. Вот и все достоинство этого человека. Но вскоре Чингисхану приснился страшный сон, будто тело его обвела огромная пятнистая змея. Змея сказала человеческим голосом: «Если не отдашь жену, проглочу». Чингисхан верил шаманам и знахарям и умел толковать сны. Утром он увидел, что рядом с ним лежит прекрасная, как лебедь, Абеке-Бегим. Совсем недавно сделал он ее своей женой. Он разбудил ее. «С тех пор, как я взял тебя в жены, душа моя пребывала в покое и радости. Но ты не должна обижаться. Я увидел плохой сон и обязан тебя кому-нибудь отдать». Абеке-Бегим знала, хан ничего не повторяет дважды. Опечаленная, она сказала: «Пусть будет так, как велишь ты. Пусть радость проведенных вместе дней останется с нами. Позволь мне взять с собой только золотую чашу, из которой я пью кумыс, и преданную мне служанку по имени Канатай». Чингисхан согласился и позвал стражу. «Кто сегодня несет караул?» – спросил он. «Я», — ответил Кактай Найон. «Свою жену Абеке-Бегим я дарю тебе». Найона слова эти бросили в дрожь. «Не бойся», — властно сказал Чингисхан. «Я говорю всего один раз и всегда правду. Повинуясь властному взгляду хана, Абеке-Бегим перебросила косы на грудь. Так уж было заведено у монголов, что когда женщина выходит замуж, она делила свои волосы на две равные части. Это означало, что отныне половина ее жизни принадлежит мужу. Если же женщина поступала так, как это сделала сейчас Абеке-Бегим, она навсегда расставалась со своим любимым. «Наш бесстрашный предок боялся плохих снов. Странно. Ни разу не дрогнув, он завоевал полмира». Бату-хан печально покачал головой. «Как мало ты еще понимаешь, сын. Если у человека впереди большая цель, то в молодости он не думает о смерти. Когда же, наконец, исполняется его мечта, а у порога стоит старость, для человека становится бесценным каждый оставшийся день. Люди ценят только то, чего им не хватает». Мулакши вдруг понял, что могущественный, бесстрашный отец боится смерти. Очень боится. Он не нашелся, что сказать ему в ответ, и над курганом повисла гнетущая тяжелая тишина. Нарушил молчание Бату-хан. «Мы научились у деда покорять страны, а властвовать, управлять ими вы должны учиться у нас», — сказал он. «Только в этом случае потомки Чингисхана смогут держать разноязычные народы в крепкой узде и заставят упасть на колени весь мир». «Значит, наш дед ни у кого не учился?» — спросил Улакша. «Выходит, мы идем дорогой, проторенной им одним?» «Да, этот путь проложен им», — твердо сказал Бату. «Разрушить и сравнять с землей города, вытоптать посевы и сады хотел он для того, чтобы превратить все земли в огромные пастбища для монгольских коней. Это была его великая мечта. Ради нее Чингисхан не щадил никого, заливая мир кровью. Он презирал тех, кто жил в городах. Настоящие люди – только монголы, им должен принадлежать весь мир, а они должны подчиняться только одному человеку. Ради этой цели Чингисхан железной рукой объединил все монгольские племена и был беспощаден ко всем, кто вставал на его пути. Это же он завещал и нам. Ты спрашиваешь, учился ли у кого-нибудь мой дед? Да, он не стыдился это делать, если опыт других мог помочь в достижении цели. Кто был для него достойным учителем? Китайские мудрецы рассказывали ему, как вел свои войны Искандер Зулькарнайн, то есть Александр Македонский, который, подобно Чингисхану, завоевал полмира. В армии Искандера не было, как у нас, Ахурука. Но чтобы показать, что завоеванные земли принадлежат ему, он в каждой новой стране оставлял воинов, достигших 40 лет. Воины обзаводились семьями, строили дома и устанавливали порядки, предписанные Искандером. Ахурук – специальный семейный караван, следующий за войском. Наш дед перенял этот опыт. Покоряя города, он тоже оставлял там своих воинов, но в отличие от Искандера, вместе с женами и детьми, которые следовали за войском в обозе. Утвердившись на новых землях, он диктовал покоренным народам монгольские законы и превращали пространство, завоеванное Чингисханом, в земли монголов. И еще, как и римские властители, он создал высший совет Орды и назвал его «Девять Орликов». Девять орликов, девять величин. Если сам Чингисхан был золотым столбом, поддерживающим шатер Орды, то орлики – это девять серебряных опор, на которых покоился свод шатра. В совет входили достойнейшие из достойных. Мудрость их и доблесть были известны всем. Кроме специального дня, в который собирался совет, каждый из девяти орликов имел свой день и час для беседы с властителем вселенной. Чингисхан не ввел в совет ни одного родственника. Он считал, что представитель родной крови не может быть умнее его самого. Наш дед никогда не враждовал с тем, кто стоял ниже его по богатству и славе. Если такой человек мешал ему, он поручал кому-нибудь из ноенов умертвить непокорного, а чаще старался сделать его другом. Если не совершишь насилие над менее знатным, чем ты человеком, то он будет стремиться дружить с тобой, а не враждовать, говорил Чингисхан. Бату вздрогнул. Зоркие глаза его различили в знойном степном мареве крохотную точку. Он не мог ошибиться. Это возвращался к кургану орел, которого он ждал столько дней. Сердце Батухана замерло, потом застучало сильно и быстро. Близился час мести. «Улакши», — тихо сказал он, — «что говорят в Орде о бараке?» Сын выжидательно посмотрел на отца, но лицо Батухана не предвещало гнева. «Люди говорят, что барака утащил орел». Улакши помедлил. «Люди говорят, с Батуханом не смог справиться весь мир, и только птица осмелилась принести ему горе». Бату побледнел. Сердцем он чувствовал, что в Орде все равно знают правду о смерти сына. Но верить в это не хотел. Выходит, напрасно велел он убить 100 воинов, видевших, как орел утащил барака. Выходит, правильно говорят народе, что правда — это кинжал, и ее не спрячешь в мешке. Вдруг шевельнулась мысль, что смерть сына — это, быть может, возмездие за безвидно пролитую кровь. Мысль эта вспыхнула и тут же погасла, как искра, улетевшая во мрак ночи. «Дальше», — сказал Батухан, чуть повернувшись в сторону Улакши. «Люди говорят, смерть барака — это месть неба за то, что Батухан решил нарушить закон своего великого деда». Бату долго молчал. «Да, это так», — наконец сказал он. Глаза Улакши блеснули. Хан словно не заметил этого. «Моя вина не в том, что я пожелал жить до тех пор, пока не подрастет барак и не заменит меня. Хоть по праву ханом Золотой Орды должен стать Сартак. Я думал, что безразлично, который сыновей займет мой трон, лишь бы росла слава Орды, и подлунный мир по-прежнему трепетал перед грозным монгольским мечом. И здесь я не ошибся. Моя вина совершенно в ином. «В чем?» – нетерпеливо спросил Улакша. Бату-хан сделал вид, что не обратил внимания на резкость сына. Времени на обиды и поучения не оставалось. «Будущее принадлежит ему», – подумал хан. «И сыну надо рассказать то, что пригодится завтра. Он не должен повторять ошибки тех, кому пришло время уйти». «Моя вина в другом. Мы, потомки Чингисхана, должны думать о том, чтобы постоянно росло и крепло великое монгольское ханство, созданное нашим дедом. Если хотим, чтобы Аруах, дух монголов и дух Чингисхана, всегда был с нами, мы не должны сажать на ханский трон сына, рожденного от дочери завоеванной страны». Бату-хан помолчал. «Хан, скормленный молоком женщины из побежденной страны, однажды может встать на сторону народа, покоренного его отцом. Если небо когда-нибудь захочет разрушить Орду, то гибель ее начнется именно с этого. Я знаю это, я вижу это. Моя вина перед духом великого Чингисхана состоит в том, что я нарушил его завет и, поддавшись отцовской любви к Бараку, захотел вручить судьбу Золотой Орды сыну, рожденному от дочери врага. Но теперь грозная сила по имени Справедливость, приняв облик Черного Орла, исправила мою ошибку». Улакши упрямо наклонил голову. «Если великий хан считает смерть Барака справедливой, то почему?» Он замолчал, боясь отцовского гнева, но все-таки пересилил свой страх и продолжал. «Почему тогда, надев яркие одежды, вы стараетесь привлечь внимание кровожадной птицы?» «Кто сказал, что я защитник справедливости?» Кожа на сморщенном лице Бату натянулась, подобие улыбки тронуло бледные губы. «Если ты хочешь диктовать миру свою волю, ты не должен вспоминать о справедливости. Это недостойно потомка Чингисхана. Если хочешь властвовать, то должен помнить, что есть на свете только одна настоящая сила, и ее надо беречь в себе и не давать потухнуть, как костру, который согревает твое жилище. Имя этой силы – месть. Человек, не знающий чувства мести, похож на глину, которую легко мять. Ты не должен оставлять что-либо неотмщенным. И неважно, кто твой враг, человек ли, зверь ли, птица, умение мстить – признак величия и силы». Улакши облегченно вздохнул. «Прости, отец, если я возвысил голос. Мне сейчас все равно, как ты будешь говорить. Я взял тебя сегодня на этот курган для другого». Улакши весь превратился во внимание. «Скоро я умру», — безжалостно сказал Бату. «С того дня, как меня не станет, на трон Золотой Орды поднимется твой брат Сартак. Тебе же предстоит стать хозяином ханского дома и хранить очаг всей Орды. Сартак сейчас далеко, и я хочу говорить с тобой». Сын побледнел, отвел глаза в сторону. «Не говори такое, великий хан. Не мучай себя напрасно», — устало сказал Бату-хан. «Всякому своя судьба, и счастье дороже и ближе отца. И тебе тоже. Я хочу дать тебе 3 наказа, потому что, кто знает, может быть, в один из дней ты тоже станешь хозяином Золотой Орды». К лицу Улакши прилила кровь. «Я слушаю, великий хан. Ты, наверное, знаешь, что рассказал однажды Чингисхану острослов по имени Мангутау». Улакши отрицательно покачал головой. «Тогда слушай. В давние времена на свете жили 2 дракона. У одного из них было 1000 голов и 1 хвост, а у другого 1 голова и 1000 хвостов. Однажды разразилась страшная буря, и раньше времени в степь пришла зима. Тысячеголовый дракон хотел забраться в укрытие, но головы заспорили, как следует поступить. Они так и не сумели прийти к согласию, и дракон погиб. Другой, у которого была одна голова, вовремя укрылся от непогоды и спасся, потому что тысяча хвостов подчинилась желанию одной головы. Простой народ подобен тысяче хвостов. И если у него будет одна голова, хан, то никто не закружит его, и он добьется того, чего пожелает. Потомки же Чингисхана подобны тысячеголовому дракону. Если они не сумеют быть едины и затеют распри, то быстро найдут смерть от рук своих врагов. Мой первый тебе наказ. Сумей сохранить единство всех монгольских родов и потомков великого Чингисхана. Только тогда вы будете сильны всегда. Улакши вдруг быстро потянулся к лежачему ряду лук. Черный орел плавно снижался над курганом. «Не трогай», — сказал Батухан. «Пусть поживет пока. Уж если он прилетел, то знает зачем». Орел словно услышал слова хана и снова стал набирать высоту. «Слушай мой второй наказ», — сказал Бату, продолжая следить глазами за птицей. «Дешти Кипчак завоевал мой отец Джучи по велению Чингисхана. Дед отдал ему эти земли и разрешил вершить над ними свою власть. У народов Дешти Кипчак есть пословица: умен не тот, кто добыл скот, а тот, кто вырастил его. Великое свое ханство Чингисхан создал, объединив 100 монгольских родов и покорив 40 народов. Мы, его внуки и правнуки, отпрыски знаменитых 4 сыновей Джихангиров, Джучи, Джагатая, Угиде и Туле, раздвинули границы великого ханства Каракорум и приумножили славу. Много славных дел совершили мои родственники Менгу, Гую, Корду, Арыкбуге, Алгуй, Кайду. Я же перешагнул границы Дешти Кипчак, распространил свою власть на земли Орусутов, покорил Северный Кавказ и дошел до столицы Мадьяров. С горячими глазами слушал Улакши рассказ отца. «Если бы не смерть Сюгидея, вы бы пошли еще дальше, до земли немцев, франков», — горячо сказал он. «Как жалко, что вам пришлось повернуть своего коня!» Бату-хан тихо рассмеялся. Снова натянулась на лице дряблая кожа, остро проступили скулы. «Ха-ха-ха, значит, ты тоже видишь в этом причину моего возвращения?» «Если все связано со смертью великого хана Угидея, то почему Кулагу, который в это время дошел до Багдада, не повернул назад свои тумены? Во главе небольшого войска он отправился в Каракорум, а главные силы оставил на месте, поручив их Китбугинаёну. Я ведь тоже мог сделать так». Бату помолчал. Воспоминания далекого прошлого нахлынули на него. «Нет, я не мог пойти на такое», — задумчиво сказал он. «Смерть великого Угидея была только поводом. И друзья, и враги до сегодняшнего дня не знают истинной причины. А она совсем в другом». Улакши весь напрягся. Отец собирался открыть ему тайну, о которой не знает никто. «Так в чем же причина?» Бату-хан словно не слышал его вопроса. Он продолжал думать и вспоминать то, что было известно ему одному. «Многие считают, что я перешел Итиль, чтобы завоевать земли Мадьяр. Нет, не там был предел моей мечты. Но прежде я хотел разбить Мадьяр и превратить их в привольные степи в место для отдыха моих туменов. А потом напасть на немцев, франков и другие народы, живущие дальше к западу. Мечты мои были дерзкими, а желания сильными. Свои тумены я двинул по древнему пути кочевников-завоевателей, проложенному еще предводителем Хунну Этилем. Этил Атилла, предводитель гуннов. Я знал, что земли, по которым мне предстояло пройти, населены многими народами, и потому, чтобы не получить коварный удар в спину, я послал в Польшу войско во главе с внуком Сибана, Байдар Султаном, в Чехию 18-летнего внука великого хана Угидея Кайду Султана, в Болгарию внука не менее великого моего отца Джучи Ногая. Каждому я дал по одному тумену. И на этот раз я сделал так же, как поступил, когда шел на Арусутов. Впереди войска я отправил послов, которые должны были сказать народам этих земель: «Покоритесь великому Бату-хану по собственной воле». Я знал, что никто добровольно не подставит шею под монгольский меч. Но не это главным было для меня. Помнишь, что сказал однажды наш великий дед Шиги Хутуч Нойон? «Будь оком, который увидит весь мир. Будь ухом, что сможет услышать весь мир». Именно для этого нужны были послы. И они сделали то, что я ожидал. Скоро я знал все, что мне хотелось знать. Еще в год курицы, это 1237 год, хан Кипчаков Катян, убежав от меня с 40 тысячами кибиток, попросил убежище у короля Мадьяр Белы IV. Вместе они могли бы стать грозной силой, но дух Чингисхана не оставил монголов. Послы сказали мне, что мадьярская знать, боясь усиления короля, поссорила его с Катяном. Судьба жестоко расправилась с беглецами. В одну ночь больше половины кипчакских воинов было зарезано. Хан Катян убит, оставшиеся в живых, грабя и сжигая по пути мирные селения, ушли в Балканские горы. Бела IV оказался плохим воином. Он видел не дальше, чем видит простой пастух. Ему казалось, что нет во всем мире такой силы, которая бы отважилась посягнуть на его земли. А потому он отказался от союза с орусутами. Когда мое 150-тысячное войско под водительством Субедея, Мингу, Куюка, Орду, Кадана, Байдара, Боре, Пешек, Нагая, Бурунда и Кайду вошло в земли Харман-Кибе, черниговский князь Михаил послал к мадьярскому королю людей. Он просил его выдать дочь за своего сына Ростислава. Породившись, они бы смогли вместе выступить против нас. Но Бела IV не дал согласия на этот союз. Так же поступил он и по отношению к князю Галицкому. Король Мадьяр, видимо, считал, что у его дочери золотая голова, а зад отлит из серебра. Бату-хан лукаво усмехнулся. Но я во всем этом видел волю неба. Что могло быть более благоприятным, чем отсутствие единства между мадьярами и орусутами? Сильными врагами могли оказаться немцы, но, как мне было известно от лазутчиков-купцов, они не верили, что копыта монгольского коня когда-нибудь ступит на их землю. Они рассчитывали, что мы не мусульмане, и потому даже надеялись использовать нас против арабов. В это время немцы стали готовиться к походу на северное княжество орусутов, на Новгород и Псков. Так начинался мой поход на Мадьяр. Мы были верны заветам Чингисхана, не знали страха, не знали жалости. Приближенные короля не смогли стать его опорой, и потому, сколько бы ни собирал он войск, мои доблестные тумены обращали их в бегство, и земля становилась красной от крови. Город за городом превращал я в развалины, черный дым пожарищ закрывал солнце. Еще до наступления середины лета мы овладели столицей Мадьяр Эстергомом. 10 тысяч воинов и 30 стенобитных машин сокрушили ее стены. И чем отважнее сражались мадьярские воины, тем яростнее был наш штурм. Кровь ручьями стекала со стен города. В это время монгольские тумены под предводительством Байдара, Ногая и Кайду залили кровью Польшу. Успех сопутствовал и среднему сыну Гидея, Кадану. Одно за другим он покорил южные государства. Под ударами стенобитных машин дрожали и рушились крепости Словакии. Байдар и Кайду, погорив Польшу, пьяные от удачи и крови, двинули свои тумены к землям восточных чехов. И здесь судьба словно отвернула от них свое лицо. Каждый монастырь, каждую церковь приходилось брать штурмом. Монгольские воины, чтобы знать, сколько пало врагов, отрезали правое ухо у каждого убитого. Они шли вперед, и их становилось все меньше. Узнав об этом, я приказал Байдару и Кайду остановиться. Не вступив в битву с 40-тысячным войском короля Вацлава, они вернулись под мое знамя. Именно в это время гонец принес черную весть о смерти хана Угидея в Каракоруме. На великий Курултай, чтобы избрать ему достойного преемника, должны были прибыть все представители рода Чингисхана. Тогда-то я и отдал приказ своим туменам вернуться на берега Итиля. Если бы вы тогда доверили войско кому-нибудь из своих доблестных дайонов, прошептал Улакши,